но в стане оппозиции скоро появились крупные бреши. По инициативе Сталина, поддержанной другими партийными руководителями, Зиновьев был выведен из состава Политбюро в июле, а Троцкий в октябре 1926 года. Каменев был освобожден от обязанностей кандидата в члены Политбюро, тогда же, как помним, пленум ЦК признал невозможной дальнейшую работу Зиновьева в Коминтерне. Были освобождены от партийных и государственных постов и ряд других несогласных. Во время 15-й партконференции, состоявшейся в октябре-ноябре 1926 года, Сталин сделал доклад об оппозиции и внутрипартийном положении, в котором оппозиционная троица и ее соратники подверглись жесткой критике. Эти же идеи Сталин изложил и в своем докладе на 7-м расширенном пленуме ИККИ в декабре того же года. По черновикам докладов видно, как тщательно Сталин готовился к изобличению строптивцев. На специальных листочках были выписаны все слабые пункты оппозиции, ее грехи. Первое. Троцкий, Зиновьев, Каменев. Нет фактов, а есть лишь измышления и сплетни. Второе. Пусть Троцкий объяснит, к кому он примыкал до октября – левым меньшевикам или правым меньшевикам. Третье. Почему Троцкий не состоял в рядах левой Циммервальда? Четвертое. Разве преследует Сталин полуменьшевикам Дивани? Сплетня. Пятое. Каменев говорил на 4-м съезде партии, что допущена ошибка в том, что открыт огонь налево. Это Каменев левый. 6-е. Троцкий утверждает, что предвосхитил апрельские тезисы Ленина, сравнил муху с каланчой. 7-е. Телеграмма Каменева Михаилу Романову. 8-е. Зиновьев настаивал на принятии кабальных условий концессии Уркарта. 9-е. Зиновьев, диктатура партии и так далее. Сталин пунктуально, дотошно собрал все известные ему крупные и мелкие прегрешения оппозиционеров. А у Сталина их разве не было? И на протяжении своих долгих докладов неутомимо подбрасывал все новые и новые изобличающие факты в костер борьбы. На пленуме ИККИ его доклад еще раз о социал-демократическом уклоне в нашей партии вместе с заключением продолжался около 5 часов. Сталин основной бой оппозиции дал по пункту ленинизм или троцкизм. Собрав в кучу все прошлые ошибки, вихляния, многочисленные платформы, генсек поставил оппозиционеров в безвыходное положение глухой обороны. Сталин не критиковал, а бил словами. При этом он не замечал, что, громя своих противников, все чаще сам оказывается в оппозиции ленинизму. Наряду с верной критикой в его выступлениях было много мелкого, второстепенного. Ортодоксальность генсека душила саму идею борьбы мнений. Сталин уже тогда считал, что любое, даже честное инакомыслие, недопустимо. Руководители оппозиции имели возможность защитить свои взгляды. Зиновьев, Каменев, Троцкий говорили неубедительно, но подолгу, уговаривая делегатов вначале дать им по часу для выступления, затем еще полчаса, потом просили добавить еще по 10-15 минут. Знакомство со стенограммой конференции беспристрастно свидетельствует, что кроме бесчисленного количества цитат основоположников марксизма-ленинизма, своих собственных, они немногое смогли противопоставить обвинениям в фракционности. Даже Троцкий, славящийся своим красноречием, не мог найти удовлетворительных аргументов, оправдывающих его бесчисленные атаки на ЦК, партию.